Салон Сантаны выдержан в замшево-сливочных тонах. Розовый остался исключительно соединительными полосками. Зато золото, в которое местами вкраплены все те же стразики, вполне в наличии, ручки, приборная доска, рычаг сцепления, даже педали. Подголовники в виде пушистых сливочных кошечек с розовыми бусинами глаз. Пушистая накладка на рулевое колесо. Зеркало заднего вида выполнено золотым силуэтом кошачьей мордочки, того же вида розовая с золотом держалка для сотового телефона. Между бардачком и приборной панелью, под узким ящичком плеера, могучие, выдвигающиеся на золотых рельсах, приспособление с целой батареей кисточек, бутылочек, баночек, пузырьков, коробочек и прочих ингредиентов, подобные которым я в 20-кратно уменьшенном объеме мельком видел у любимой в косметичке. Однако добивают меня золотые со стразиками оружейные крепления на традиционных местах слева от водительского и справа от штурманского кресла. Обессиленно падаю на скамейку рядом с Фредом и прячу физиономию в ладонях. «Вот-вот», — скорбно говорит Такер, — «и куда ее теперь такую?» «Ну да, соглашаюсь я, мне даже подумать страшно, сколько вы вбухали в этот тюнинг и стайлинг. Могу озвучить, за ленточную стоимость, разумеется, лучше озвучьте здешнюю, учитывая, что вы с Виктория наконец расстанетесь с этой показушной тачкой. Скромно, три цены, согласитесь, за даром. Нормальную Сантану здесь не проблема найти тысяч за 10, новую, за 12. А за этот эксклюзив мы согласны, уступив все, что возможно, получить 35. За такое, и правда даром, Такер и здесь не врет. Кое-что у меня на орденском счету отложено, даже после авиаперелета в Портофранко сумма осталась вполне приличная, с учетом гонорара от Геррика я вполне мог бы вот прямо сейчас купить обычный самурайчик и забыть о потерянном Беркуте, мол, умерла так умерла. Затягивать пояс не придется даже близко. Плюс уже должна была капнуть неизвестного размера компенсация от инквизиторов, а в скорости светит перевод от Крамера, премия за ядерное золото и командировочные выплаты от Гендерсона. Но это именно светит, а прямо сейчас на такой эксклюзив у меня банально не хватит. Стоп, ты что, это серьезно? Дуэтом вопят оба тотемных зверя, хомяк и жаба. «Ага», — радостно отвечаю я им, — «мое сокровище в связи с недавней новостью тоже заслуживает подарка, не трофейный же автомат ей вручать. Директоршу орденского представительства я мельком видел, так честное слово, Сара во всех отношениях лучше. Слушай, Фред, у тебя случайно тыщенок 10-15 до получки не найдется, тот аж бутылку роняет. Хорошо, что сидя на скамейке и на относительно мягкий гравий, не разбилась. Влад, я, конечно, готов заплатить за удовольствие видеть тебя за рулем подобной тачки, но 15 штук, да верну я, вон одних трофеев тысяч на 10-12 будет, если не больше, и еще премия за то дело в холмах страстей, помнишь, это да, а кроме того, ты себе представь морду Хокинса». Фред представляет и снова сгибается от хохота. «Ладно, убедил. Пошли в банк, оформим. Вы серьезно ее берете?» Недоверчиво переспрашивает Такер. «Ага. Подарю любимой жене, все равно водителем обычно у меня она. А, ну если так понимаю, ну а как же еще? Кроме того, я тоже хочу увидеть лицо Сары при известии, что теперь она законная хозяйка вот этого полноприводного самурайского гламура от Сваровскиса товарищи. Территория Европейского Союза, Г. Рим, пятница, 26.21.14.10. Мое сокровище задумчиво обходит машину в четвертый раз. Что-нибудь не так? Интересуюсь я. Получаю ответ: ты прелесть. Поцелуй в щеку и просьбу не мешать супруге подбирать обновки в будущий гардероб в тон салону, потому что ее любимый фиолетовый сюда плохо подходит. Все, остаток дня потерян, у меня в кошельке сейчас пусто, но у Сары и своих средств на любой одежный шоппинг хватит с головой. Орденский оклад-то у нее не сильно ниже, чем у меня, а премий за счет стажа и безупречной работы должно было получиться больше, Так что даже без возможных халтурок личный счет у любимой покруглим его, в строгом соответствии с пропорциями, ага, конечно, нет, меня не напрягает, с чего вдруг, пропорции Сары меня ведь не напрягают, прямо скажем, скорее наоборот, так, ладно, пока меня не припрягли к походу в одежные ряды, надо срочно заняться другим полезным делом, например, разобрать трофеи. Список все равно наверняка понадобится, не карабинерам, так продавцу. Итак, что мы имеем с дискотеки? Большую и разношерстную кучу. Гранатомет переломка М79, который полюблял Шварц во втором Терминаторе, состояние вполне пристойное. Канадский С1А1, самозарядный клон Фала, почти свежий. М14 в хорошем обвесе, но сильно расстрелянная. Два калаша и РПК. Сборная солянка из очень разных запчастей, от советских до китайских. На одном из калашей подствольник, заслуженный костер, подствольник цел, насчет автоматов, по которым прошлась пара очередей, не уверен. ФАМАС, состояние побит пулями. Не совсем убитая турецкая М4 с подствольником, но уже натовского образца, вроде как клон М203, а есть ли отличия, без понятия. Тут не спец, у корот новенькой немецкой Г-36 со штурмовой рукояткой, увы, заметно покацан пулями. Короткий галил с коллиматором, причем последний то ли сломан, то ли просто разряжен, сменных батареек проверить у меня нет, в остальном автомат рабочий. Грязная до безобразия драгуновка первых выпусков. Практически нестрелянный сударь с разболтанным плечевым упором. Два СКС. Оригинальный советский и юговский с длинной ствольной насадкой для отстрела трамбланов, состояние почти неплохо. Ругеровская мини-14, приклад прострелен, механизм вроде цел. Трехлинейка образца 44 года, живая, укороченный ли Энфилд, который не чистили примерно с Малайской войны. Пехотная Арисака, калибр 6,5. Как раз со такой винтовки прошедшие русско-японскую Сухов, Верещагин и подпоручик из банды Абдуллы хором вспоминали 9 граммов сердца, постой, не зови, вот даже не знаю, может, и правда оставить у себя в коллекции, вряд ли за нее в каком нормальном оружейном магазине дадут больше 100 IQ, а ствол редкий и, можно сказать, исторический. Поюзанный помповый ремингтон вроде Мишинова, но в модификации штурмовой короткоствольный, с магазином на 4 патрона и спиленным, АКУ обреза, прикладом, 12-м калибром да из такого огрызка, вот не жалко людям рук, а средней убитости микро-УЗИ в подмышечной кобуре, 3 береты, 2 оригинальных и бразильский Таурус, одна нормальная, одна не повезло с владельцем, и еще одна вскользь задета пулей, 2 ТТ, рабочие лошадки, явно не новые и явно были в хороших руках. Компактный 23-й ГЛОК 40-го калибра, совершенно новенький. Пара кольтов, один стандартный армейский вроде моего коллекционного и примерно в том же среднерабочем состоянии, а второй в спортивной модификации с удлиненным стволом и явно не очень заботливым хозяином. Хускварна, которая шведский клон Браунинга М1903, вот где, интересно, бывший владелец под нее патроны брал, ась, ствол живой, такое я точно в коллекцию заберу, иного применения не вижу, люгер в настолько безвкусной хохломе, что аж в руки брать неохота, состояние внутренностей паршивое, одна из многочисленных версий Смит-Вессона образца 1899 года, никелированная, ствол сантиметров 25, а на рукояти табличка с дарственной гравировкой, но надпись не то на фарси, не то на арабском или турецком, в общем, я не в зуб ногой. Еще один классический Смит-Вессон с 10-сантиметровым стволом по 357 великий, 28-й, что ли, модели, коп с большой дороги, поюзанный, но годный, развлекательный ковбойский шестизарядник, в смысле его современный клон на Туберти того же 357-го калибра, ствол задет пулей, браунинговский малыш глубоко лохматых годов выпуска, состояние пес его знает, и завершает перечень огнестрельных трофеев современный клон табельного оружия президентских киллеров. Двуствольный Дерлинджер с перламутровой рукояткой, дамский вариант 38-го калибра. Оружие холодное детально не изучаю, не эксперт, но особых раритетов отметить не могу. Две навахи и штук 6 рабоче-боевых ножей вроде финки. Ну и на багги стоит турельный советский СПГ-9, к которому осталось целых 4 выстрела помимо израсходованного ястребом. Такое в новоземельном законе об оружии считается артиллерией. Продать можно без особых трудностей, а вот иметь в личном хозяйстве может только обладатель соответствующей лицензии. Понятия не имею, насколько сложно ее получить. Как-то надобности не возникало, я ж не то что из пушки, из подствольника никогда не стрелял. Ладно, багги в любом раскладе уходит на продажу, свинчивать с него безоткатку или нет, пусть автоторговец сам решает, я лично оставил бы, зубастый внедорожный агрегат пригодится любой боевой группе, конвойная команда, охотники за головами, прочие местные сабры, мало ли их, плюс гранаты. На радость вышеупомянутому подпоручику, нескольких систем, я только Феньки и РГД могу опознать, в западных не Копенгаген. Наши ВАГи, их натовские аналоги, полдюжины разномастных ствольных гранат-трамбланов, и патроны ко всему остальному вооружению, где в изобилии, где едва на пол боекомплекта, ну, боеприпас мы просто поделим по справедливости, на продажу уйдут разве что те калибры, под которые у нас нет собственных стволов. Кстати, о собственных стволах. Мы с Сарой резко обзавелись парой натовских автоматов. Хокинс честно списал выданное нам оружие и броники на утраченное в боевых действиях, предупредив только, что если надумаем их продавать, желательно бы подальше и отдельно от остального, все-таки стволы эти числились за орденом и получится нехорошо, если вдруг всплывут в общей партии. Конечно, автоматы, равно как и пистолеты, винтовки, пулеметы и прочие дробовики калибра до 20 мм, как и подствольники, в новой земле никем и никак не регистрируются и не отслеживаются, даже при заказе из-за ленточки в декларацию вносится только легкое стрелковое вооружение, 2 тонны, однако осторожность еще никому не повредила. ХМ, может, и обе наши береты так списать, с тем, чтобы на базе выдали новые. Нет, наверное, все-таки не стоит больше 800 IQ мы за них навряд ли получим, ради столь скромной суммы рисковать просто стыдно. Опять же я притаки рассказал, что служебные пистолеты у нас уцелели так что ну его нафиг, ястреб сумел выкрутить, и молодец, а я, в отличие от той же Ольки, тонкому бухгалтерскому искусству приписок не обучен. А Дерлинджер надо будет проверить у оружейника, если рабочий, подарю потом Саре, для застрелить насильника подходит даже лучше, чем ее нынешняя Ериха, и носить при себе такого коротыша можно хоть в бальном платье. Жилетный малыш чуток потяжелее, но габаритами почти такой же, опять-таки в нем не 2 заряда, а целых 6, только по мне. Пукалка под 6.35 сойдет только застрелиться самому или пугнуть кого-то выстрелом в воздух. Нет, для дела не годен, и даже в коллекцию брать не хочу, слабоват ствол, пускай и исторический. Значит, нехай ждет другого любителя исторических образцов. Территория Европейского Союза, Г, Рим, пятница, 26.21.16.14 вскоре после полудня. Когда все первоочередные дела уже завершены, и даже Хокинс, переделав отчет в третий раз, остается им удовлетворен, по нашей душе в сопровождении все того же Такира наконец заявляется инспектор Джанкарло Маллинари, в чьем ведении как раз вопросы дорожной безопасности на итальянской территории. Мраморное Нагорье, зона спорная, вернее, ничейная, ибо там нет ни поселений, несерьезных разведанных природных ресурсов, и возможные инциденты разрабатывают либо итальянцы, либо болгары, в зависимости от того, кто влез в тапки первым. Возможно, итальянцы и предпочли бы спихнуть дело кому-то еще, но поскольку вопросом осчастливили их именно орденские сотрудники, а орден рангом повыше любой национальной территории, просто так не отмахнешься. Вот наш случай и переадресовали на инспектора Малинари. Ангельской мовой сеньор инспектор владеет не слишком уверенно, так что таки работает еще и переводчиком. Взятый на дискотеке пленник уже местными эскулапами прооперирован, уже приведен в готовность к сотрудничеству и потихоньку поет обо всем, что знает, под аккомпанемент двух диктофонов и опытной стенографистки. Этим пока занимаются другие сотрудники. Сам Малинари явился, во-первых, ознакомиться с подробным профессиональным отчетом о боестолкновении, каковой охотно предоставляют Хокинс и Фред при посильной помощи меня с Сарой, а во-вторых, посмотреть на наши трофеи, опись я ему беспрекословно выдаю, на предмет редких и заметных вещиц, облегчающих идентификацию предыдущих владельцев. По нашему общему мнению, к редким и заметным относится люгер в хохломе и длинноствольный Смит Вессон с арабской подарочной табличкой. Раритетная хускварна в глаза все-таки бросается заметно меньше, а Линфилд, Масинка и Арисака – просто старые винтовки, какие в орденских арсеналах на базах берут переселенцы из беднейших. После недолгого торга оба ствола как возможные улики переходят в распоряжение итальянской полиции, а в моем практически пустом кошельке появляется 815 IQ. Завершив служебную часть визита, сеньор-инспектор сообщает, что мы приглашены местными властями на торжественный обед в 3 часа дня, отказ не принимается. Город желает достойно проводить героев, благодаря которым окрестная природа стала немного чище. Это надо понимать так, что сразу после обеда нас попросят отправляться куда мы там собирались, улыбается Сара. Лично я не против. Так и я не против, отвечает Хокинс, но хотелось бы для этого иметь сколько-нибудь приличное транспортное средство. И если ты сейчас заикнешься про своего розового самурайчика, клянусь святым Дунстаном, обложу последними словами. Любимая пожимает плечами. Вообще-то, Джеми, розовый самурайчик двухместный, и трамбовать еще двух здоровых лбов в багажник у меня не было ни малейшего желания. А в качестве упомянутого тобой транспортного средства я хотела предложить трофейный багги, нам не горит продавать его прямо сейчас. Конечно, там багажный отсек маловат, но у нас у всех сейчас вроде бы с личными вещами не густо. А потом, когда получите новую служебную машину, этот трофей сами и реализуете. По деньгам после сочтемся. Тем более, добавляю я, что для самурайчика мне Фред несколько тысяч и так одолжил. Упомянутый Фред качает головой. С таким видом все встречные патрули наши тормозить будут железно. Даже если повесить над багги орденский флажок, не поможет. Гламурная тачка под охраной бандитского загонщика, да кто в здравом уме такое представить может? А после нас за эту картину свои же засмеют, мрачно добавляет Ястреб. Тут с альтернативным предложением вступает Такер. Там у моего приятеля автодилера еще фургончик УАЗ был выставлен на продажу. Хотите, временно возьмите его, а когда получите служебную машину, просто продайте. Останетесь при своих. Хокинс задумчиво чешет свежевыбритую макушку, морщится и кивает. Это, пожалуй, более разумный ход. Фред, сходи глянь поближе, если агрегат годный, оформляй покупку на меня. Есть, босс. Шутливо козыряет тот. Территория Европейского Союза, Миланская трасса, пятница, 26.21.19.42. Запоюзанный багги с безоткаткой и живой, но вдрызг раздолбанный хайлюкс автодилер Витория, потрепыхавшись, назначает цену 8000, каковые я тут же возвращаю Фреду. За мной еще 7, расплачусь при первой возможности, не люблю быть в долгу. Тот же Виктория меняет мой требующий легкого ремонта гибридный байк еще за ленточных времен на целый и почти новый дорожный, для прогулки по городу сгодится, а кататься по здешней саванне я все равно не собираюсь, помня о зверушках и прочих радостях фронтира. Я полагаю, что старый байк имеет больше полезных функций, 12 передач вместо 4, да и полегче он килограмма этак на 3, а потому Виктория должен бы доплатить мне еще сотни полторы монет. Сам дилер напирает на то, что новый байк на ходу, езжай куда угодно, а старый еще приводить в чувство, плюс у старого рама не разъемная, а у нового складная, удобнее загружать в багажный отсек, поэтому 150 монет доплатить следует мне. В итоге обмен завершается без доплаты вообще, оба остаемся недовольны, а значит, сделка честная. Скромная серая буханка подготовлена, по словам Фреда, не для боя, а скорее как рабочая вахтовка. Кстати, патрульному очень понравилось прозвище УАЗика, он немедля его подхватил. Минус в том, что по-аглицки брятлав, любой печеный хлеб вне зависимости от конечной формы, то бишь и лепешка, и коврига, и каравай сюда годятся, но тут уже его трудности. В общем, внутри в фургончике обустроены стойки под какие-то инструменты, в потолке люк со складной лесенкой, на крыше дополнительные крепления под багаж. Ничего так, нормальная машина получилась для дальних новоземельных вояжей, и ремонтируется в поле с помощью монтировки и чьей-то матери. Правда, как продолжение этого достоинства, и ломается чаще, чем те же дефендеры, но тут уже кому что предпочтительнее. Лесенку новые владельцы сразу опускают стационарно, и на крышу рядом с люком Фред водружает РПД, накрыв от дорожной пыли брезентовым рукавом, мол, сошек и в движении стрелять нормально, а патронов под него в трофеях взяли достаточно. Зачем, говорите, пулемет? Так, на всякий случай. Сейчас-то, после торжественного обеда и тихого отбытия, нас сопровождает следующий в Наполе местный итальянский конвой, а уже по южной дороге до Каунаса мы по плану добираемся самостоятельно, там вроде как всего километров 100 с хвостиком. А после, наконец-то в отпуск, объявляет любимая, на Каунасе у Хокинса список заканчивается. Выцыганила все-таки полный список точек, ухмыляюсь я, да просто спросила Джемми, долго ли ему еще осталось терпеть наше общество. Видимо, он решил, что до завтра мы в дороге все равно военную тайну никому разболтать не успеем. Вообще и Миланская трасса, и Итало-Литовский кусок южной дороги считаются достаточно безопасными зонами, могли бы конвоя и не дожидаться, но после вчерашнего у нас у всех резкий приступ осторожности. Опять же это на незаметной серой буханке можно кататься вне конвоев, по крайней мере на короткие расстояния. Потенциальные бандитские наводчики такую машину первоочередной дичью не сочтут, а вот гламурный розовый с золотом самурай у всех романтиков с большой дороги, рубь за 100, вызовет неконтролируемый хватательный рефлекс, примерно как золотая карета Герды из сказки Андерсена, и до подобного искушения лучше не доводить, если нет серьезной охраны. Массаркш, а я-то еще Джефферсонов попрекал понтово оформленной тачкой. Ладно. Это ожидаемые трудности, и способ их преодоления известен. Закончим работу в Каунасском представительстве, телеграфируем на базу Донни Кризи, отправляемся в отпуск. До встречи через 3 недели и пойдем с ближайшим конвоем на Зион, или на русскую территорию, посмотрим, кто раньше подвернется. Территория Европейского Союза, Г. Каунас, воскресенье. 22.06.21.11.54 Свобода. Отпуск. Гуляй. Не хочу. Обнялись на прощание с Джемми и Фредом, а Сара дополнительно крепко расцеловала обоих, и они укатили огородами обратно в Кадис, где находится ближайшее представительство патрульных сил. Телеграмма уведомления, как договаривались, на Латинскую Америку благополучно отослана. Предлагаю Фреду заодно прихватить трофей с собой и сдать в оружейный, в Кадизе должен быть приличный, по деньгам, мол, сочтемся после отпуска. По известным мне ценам я прикинул, вместе с лишними патронами-гранатами за всю кучу получится штук 9-10. Патрульный качает головой. Понимаешь, Влад, одно дело, когда я какой-нибудь трофей приберу в личное пользование на всякий случай, в патрульных силах такое грехом не сочтут. И совсем другое, если реализую на стороне то, что по уставу требуется сдавать под опись на склад. На сторону нам вообще смотреть не положено, мы ведь даже за нейтрализованных бандитов никаких премий не получаем, только общий оклад плюс боевые. Очень хороший оклад, но и условия жесткие. А вы с Сарой куда ближе к гражданским, Плюс у вас уже считается отпуск, а мы остаемся на службе. Так что железо, твое, сам продавай, а деньги потерпит до после отпуска, тут ты прав. Или хочешь, на счет переведи, номер моей айдишки у тебя зафиксирован. Командировочный отчет для Гендерсона подготовлен загодя, записанную на диск копию ястреб и увез. Куда переправить, ему виднее, раз даже вокруг маршрута служебного вояжа развели секретности на 3 разведрейда. Второй экземпляр обычной почты уходит на базу Донни Кризис с припиской «Пусть покуда у вас полежит, ставить в известность прямое начальство мне вроде бы не запрещали». Благо в отчете ничего секретного нет, единственным пунктом пресловутой сети Зета мной и Сарой выявлен Милан, в связи с чем возникает резонный вопрос, а был ли мальчик. Миланская дырка вполне могла оказаться инициативой покойного Корба, без привлечения внешних сущностей. Попался дурак на горячем и получил свое. Официальная версия ордена в данном случае будет поддержана даже мной, непосредственным свидетелем и участником эпизода. Нету там оснований искать разветвленную организацию. Да, кто-то зачем-то выпихнул в новую землю всю родню щупалец нашего белого кальмара, это определенно не случайность. Вот только изначально предполагаемого мною Зета в собранном раскладе вставить попросту некуда. О чем сие говорит? Ну кроме того, что я параноик. О том, что чего-то я тут все же не знаю. Так, ладно, не знать я могу много чего, слишком много неизвестных во всей этой катавасии. Начиная с личного визита дедушки Гендерсона, ну не ездит по озвученному поводу большие боссы к низшему звену исполнителей и не донимают их потом специальными звонками. Вот переданное Брэдшоу предложение о смене деятельности, да, вполне правильно сделано, в смысле большой босс нарисовал концепцию, а до конкретных исполнителей сие предложение доносят люди, более близкие к. Однако не изначальный визит на базу и накачка меня перед командировкой, не звонок из секретариата в духе «в какой цвет предпочтительнее красить стенки в рабочем кабинете» сюда не вписываются. Кстати, а из секретариата ли звонили, на самом деле? Хороший вопрос. Не знаю, и способа проверить нет. Но для кого-то левого звонившая секретутка была слишком хорошо осведомлена. Так, а если включить режим жесткой паранойи? Что реально получил большой босс Гендерсон, образовав мне, а также Соне и прочему белому кальмару, такую вот командировку? Наше отсутствие на рабочем месте в течение энного периода. А смысл? В большой корпорации Ордене, в строгом соответствии с кадровой политикой товарища Сталина, незаменимых нет, убери любого сотрудника любой специальности и должности, ему без вопросов подберут замену, переведя на это место смежника или кого-то повысив на один ранг, а на краткий переходный период, пока новичок еще не в курсе дел, срочные задачи перехватит коллеги. Небольшая запарка, и процесс снова движется по накатанным рельсам. Незаменимых нет, но в белый кальмар сэр Магнус Гендерсон собрал не просто компьютерщиков, а аналитиков, по крайней мере в 4 случаях из 5. Вероятно, предварительно отобрал конкретные кандидатуры по досье, а потом уже в личной беседе подтвердил что-то нужное. И всем означенным аналитикам было впоследствии сделано предложение о перемене места работы. Косвенное доказательство. Недобакалавр компьютерных наук, Кевин Зарра, объявился на Латинской Америке за 3 дня до того, как в нем возникла реальная необходимость в связи с моим отбытием в командировку. Ранее мы, маттиховцы, вчетвером вполне справлялись с потребностями базы, без меня втроем, тоже справились бы, хотя и с напрягом. А вот на 5 админов штатных задач уже, пожалуй, вышло бы маловато, образуются простой, когда работник на месте, а делать ему нечего, ну а любому вменяемому начальству подобный расклад категорически не по нутру. Так что новичка отдел кадров Латинской Америки выписал из-за ленточки, имея предварительную информацию, что в ближайшем будущем в маттехотделе откроется вакансия. В подобной информации в отрыве от всего прочего нет ничего подозрительного, ну мало ли кого-то отправляют на повышение или на перевод куда-то там, но в общем раскладе данному мелкому факту местечко отвести стоит. По-прежнему в режиме паранойи, держа в подкорке фразу Паттера Брауна, где умный человек прячет лист. Интересно, а не ради этого ли вообще вся операция затеяна? Тихой сапой ввести в маттех-отдел на базу своего человека, чтобы не создавать под него новую вакансию, вызывая недоумение в отделе кадров, и не поднимать шума нетрадиционным освобождением вакансии существующей, организовав лишнему сотруднику в дороге встречу с голодным Эндрюсархом 50-го калибра. Очень сильно косвенное и шаткое, но все-таки доказательство данной версии. Грубое увольнение Сони, которая возвратилась на базу «Россия» прежде, чем насчет временно взятого на ее место новичка успели спрятать все концы. Том и Рене принимали неожиданно перешедшую родню на Европе, но сами обитали и работали, один на Северной Америке, второй на Океании, и, по всей видимости, к себе на рабочее место специально не заглядывали, как и я на Латинскую Америку, ибо незачем. А вот Соня вполне логично сунула нос в маттех-отдел России, когда появились свободные полчаса, мол, чем вы тут заняты, пока я в командировке, и на следующий день получила коленом под зад, с треском уволенная с базы и из ордена, что можно списать на стервозную натуру Мегеры Майлз, и любой из своих, эту натуру знающих, первым делом так и решил бы. Сперва, не видя полного расклада, я тоже был в этом свято уверен, а вот сейчас уверенности поубавилось. Теперь вопрос вопросов. Зачем? Сотрудники маттех-отдела, существа в общем и целом подневольные, что сказали, то и делаем, самому ручки в систему запустить не очень-то получится, не соседи заметят, так аналитики наверху, просматривая журнал деятельности любого поднадзорного, ведь все действия в рамках внутренних банков данных фиксируются, и админских прав рядового маттеховца совершенно недостаточно, чтобы эту фиксацию убрать. Точно знаю, сам схему составлял. Любой из админов по-прежнему может получить доступ к любой информации в корпоративной сети базы, специфика задач осталась прежней, вот только факт этого доступа теперь будет отмечен там, куда ему доступа нет. Защита от несанкционированного проникновения, ага. Причем с прицелом не от внешнего хакера, ибо интернет на ближайшие годы остается розовой мечтой, а от своего же внутреннего крота. Так что если кто-то вдруг пропихнет в маттех-отдел своего человека, жить, в смысле, активно работать этому человеку до первого нарушения, после чего в дело вступает служба безопасности, и Шеп Рейли либо кто-то из его коллег на другой базе начинает отрабатывать тугрики своего оклада. Кстати, под крышей СБ наш аналитический отдел, согласно покойному Брэдшоу, вроде как и открывали. Массаркш. А вот теперь рисуется интересная версия. Если орденские безопасники в деле и в доле, то бишь если по служебным каналам тому же Рейли спустит директиву за подписью известного ему большого начальника всея СБ, все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказу и для блага ордена, станет ли Шеп мутить воду и проявлять служебное рвение вопреки приказу? Ой, сомневаюсь я. Фрау Бригитта Шермер со своими принципами, да, стало бы, и комиссар Лоренцо, вероятно, тоже, но таких принципиальных очень и очень немного. Ну и куда мне с такой версией податься, если даже я прав, а это совершенно не факт, доказательств-то никаких. Впрочем, нет, куда податься, это второй вопрос, первым же пунктом нужно уточнить основное, а надо ли мне вообще лезть в это змеиное логово? Ведь подковерная внутриорденская возня мне глубоко противна, я поэтому и в аналитический отдел к СБшникам не хочу, там-то мне от подобных материй деваться некуда, более того, с ними же скорее всего и работать. С одной стороны, прямо сейчас мне это решение принимать не нужно, мы с сегодняшнего дня как-никак в отпуске и потому временно, до возвращения на базу Латинская Америка, вроде бы вне игры. С другой стороны, если уж затевать такую катавасию, то идеально было бы провернуть это на солидном расстоянии, ибо, как сказано в соответствующем анекдоте, когда меня нет, пусть они там меня даже бьют. К то есть с прицелом, чтобы к нашему возвращению все уже так или иначе устаканилось бы. А для этого чем раньше начать, тем больше вероятность получить нужный эффект. Вывод. Посоветоваться с женой, хорошенько прикинуть систему сдержек и противовесов разных орденских структур в пределах хотя бы Латинской Америки, на других базах мы с Сарой ориентируемся заметно хуже, и передать под нужным соусом эту мою версию как раз в структуры конкурирующие. Дальше пусть они и работают, берут того же Кевина Зара под негласную опеку или сразу в оборот, им виднее, может, еще какие шаги сочтут разумными. Выиграют, пусть все дивиденды забирают себе. Проиграют, наша совесть по крайней мере будет чиста, что смогли, то сделали. С этим веду любимую в кафешку, разбитую на живописном берегу озера Гедимина, заказываю графинчик лимонада и сырные крекеры, и выкладываю перед ней весь известный мне расклад, подробно озвучивая тонкие места. У Сары сперва расширяются глаза, потом она снимает очки и нервно постукивает пальцами по столу, потом плотно сжимает губы. «Я против». «Объясни, у тебя против Гендерсона ничего нет». «Голые предположения. Сейчас у него против тебя тоже ничего нет. Если ты откажешься переходить к аналитикам в Форт Риган, ну так откажешься, вольному воля, не договорились, бывает. Но если ты начнешь рушить его схему, станешь личным врагом, а враждовать с большим боссом на пустом в общем-то месте, в чем смысл? Так я и хочу по максимуму исключить свое участие в процессе, чтобы все сделали, пока нас там нету. Полагаешь, Гендерсон не догадается, на остальных базах весь его план работает нормально, и только на Латинской Америке сбой. На остальных базах у нас хороших знакомых в разы меньше, хотя на Европу я рискнул бы закинуть хвост. Там человек сам предлагал помощь, когда будет известно, что кому куда. Сара качает головой. Ты мне все-таки сперва внятно объясни, зачем? Получится у Гендерсона или не получится, тебе что с того? Если ты верно вычислил основу, если тут подковерные игры больших боссов, для которых нужно иметь своего человека на приемной базе, какая тебе выгода от того, что одному из них ты эту игру поломаешь? Мне, никакой, развожу я руками. Ты во всем права, игры в верхах мне до одного места, это меня и прикроет. То есть, ну, сама посуди, если Гендерсон проиграет и начнет искать суепродист, выйдет он на кого угодно, только не на меня. При этом я, как ему известно по личному впечатлению, если уж подряжаюсь что сделать вне служебного регламента, то требую все это оплатить по максимуму. С такой вводной он никак не сможет предположить, что в его случае я работаю за бесплатно. Любимая пожимает плечами. Вот и мне непонятно, зачем ты это хочешь сделать. Знаешь, может, я заразился социальным идеализмом у фрау Шермер, но мне не нравится, когда служебное положение используется в личных целях. Одно дело, временно отодвинуть в сторону служебные инструкции, потому как результат нужен быстро и без огласки. В таком сам посодействую без лишних вопросов. А тут, если верна моя версия, Гендерсон пробил из орденской казны весьма солидные расходы на всю эту командировочную суету, да плюс еще сверх того, на заленточную работу вербовщиков, которые в срочном порядке пропихнули в ворота 4 нужных семейства, и все это, чтобы, во-первых, поставить своих людей на приемных базах, а во-вторых, получить рычаги для будущего шантажа 4 нужных ему по другой надобности специалистов. Вот почему-то мне представляется, что если прямо сейчас Гендерсон идет рука об руку с орденской службой безопасности, то следующим его шагом будет кинуть партнера и забрать весь выигрыш себе, а сделает он это через тот самый аналитический центр в Форт Ригане, где завербованный специалист в ключевой момент сделает совсем не то, что предполагается штатным расписанием, потому как его родня в этот момент окажется в нужных руках. «Солнце мое, это уже паранойя», — восхищенно выдыхает Сара, а по глазам вижу, убедил. «Массаракш, допускай я хоть 3 раза паранойком буду, если это поможет делу, а пока чаще помогает, чем мешает. После этого разговор переходит уже в рабочее русло. Общими усилиями выводим, что опираться против СБ нужно на финчасть, охранную службу и изоленточный отдел. В финчасти концов у нас нет, и кроме того, в настоящее время денежные мешки скорее всего в одной лодке с Гендерсоном. Зря, что ли, на том самом первом разговоре присутствовали СБшник Рейли и экономист Крес. Зато с Леоном Ричардсом и его ребятами у меня полное взаимопонимание, и с охранниками не хуже. И на Европе Этлеруа представляет именно охранную службу, что и требуется. Затем общими же усилиями конструируем послание. Формулировка, обороты и подтекст. Отмахнуться и ничего не сделать, могут, а вот начать игру, потом испугаться и переложить ответственность на меня, не выйдет никак. С этим посланием снова заглядываем на Каунасский главпочтамт, он же единственное на всю литовскую столицу отделение NEF World Mail. А зачем больше, ведь народу тут обитает аж 400 душ. Новоземельный Каунас один в один повторяет концепции Рима, мелкий городишко в чистом поле, внутри управленческие аппараты почти ничего сверх того, но если итальянская территория занимает, выражаясь канцелярским оборотом, по совокупности экономических показателей примерно четвертое место в Евросоюзе после немцев, испанцев и французов, то литовская плетется где-то в хвосте, и размеры столицы соответствующие. Кстати, а почему литовская столица Каунас, а не Вильнюс? Только потому, что староземельный Вильнюс исходно именовался славянским словом Вильна. Так и Каунас вроде изначально был Ковна, и примерно таким же славянским. Ладно, это уже личные языковые заморочки аборигенов. Приняв два заказных письма, адресованные на Европу и Латинскую Америку, сухощавый дедок-почтмейстер смотрит на имя отправителя, говорит: «Подождите минутку», заглядывает в соседнее окошко, после чего вручает нам телеграмму. О, уже успел прибыть ответ от Донны Кризи на отпускное извещение, счастливого медового месяца, до встречи 7/4. Дату госпожа замдиректора по американскому обыкновению ставит в формате 2000 ДД. Оперативно работает местная почта, ничего не скажешь. Осталась мелочь, пусть не с такой же оперативностью, но выбраться из литовского столичного захолустья туда, где встречаются транспортные конвои, ибо в самом Каунасе внешний трафик близок к нулю, а в одиночку кататься вне безопасного периметра на нашем гламурном самурайчике, смотри выше замечание насчет Герды в золотой карете. Взгляд мой останавливается на стоящей неподалеку от главпочтамта мини-колонне, пара тинтованных уазиков и унимок темно-оливкового колеру, нечто среднее между советским защитно-зеленым и старым британским хаки. То ли местная армия, то ли кто-то вроде, в любом случае ответ на мой вопрос они точно знают. Киваю Саре на ресторацию неподалеку, закажи нам обоим чего-нибудь на предмет обеда, скоро как раз пора будет, а сам подхожу к водителям в незнакомом камуфляже, смутно смахивающем на старую советскую трехцветку. Да, наверное, все-таки армия, гражданским в пределах города разрешены только пистолеты, а у этих через плечо и за спиной подвешены ксюхи.